Вскоре Урджан заметил открытую дверь и приказал одному из убийц, сидевшему поблизости, закрыть ее. Едва дверь закрылась, я выбрался из-за шкафа и вышел в коридор. Я быстро двигался к комнате, через окно которой проник в здание. Успех моего плана зависел от того, успею ли я в столовую раньше Рапаса и Ульдака. Я добрался до балкона и без препятствий скарабкался на крышу, а вскоре уже приземлил флайер в ангаре. Спустившись на улицу, я направился в столовую. Найдя место, откуда я мог следить за входом, я стал ждать. Долго ждать не пришлось. Вскоре я увидел две приближающиеся фигуры. Они остановились на перекрестке двух улиц недалеко от меня, и Рапас указал Ульдаку столовую. Потом они разделились. Рапас двинулся в сторону общественного дома, где я впервые встретился с ним, а Ульдак повернул и пошел по улице, ведущей к месту встречи убийц. До встречи с Рапасом оставалось еще ползоды, но сейчас меня больше интересовал Ульдак. Как только Рапас прошел мимо меня по противоположной стороне улицы, я вышел из своего убежища и быстро пошел в том направлении, куда удалился Ульдак. Добравшись до перекрестка, я увидел убийцу немного впереди себя. Он шел медленно, очевидно, просто убивая время и дожидаясь часа, когда я встречусь с Рапасом. Держась с противоположной стороны улицы, я довольно долго шел за ним, пока он не оказался в совершенно пустынном месте. Я не хотел, чтобы были свидетели того, что мне предстояло сделать. Перейдя улицу, я прибавил шагу. Расстояние между нами быстро сокращалось, и вот я уже в нескольких шагах от него. Я подошел так тихо и осторожно, что он не вздрогнул от неожиданности, когда я заговорил. «Ты меня знаешь?» Он резко повернулся, положив руку на рукоять меча. «Кто ты?» — спросил он. «Возможно, я ошибся», — сказал я. «Ведь ты Ульдак? Ну и что? Но ведь тебя послали убить меня. Меня зовут Вандор». Закончив говорить, я выхватил меч. Он был очень удивлен, когда я назвал себя, но ему ничего не оставалось делать, как только защищаться, и он с отвратительным смешком тоже извлек оружие. «Ты дурак!» — заявил он. «Любой другой убежал бы и спрятался, если бы знал, что его ищет Ульдак». Очевидно, этот человек считал себя великим бойцом. Я мог смутить его, открыв свое подлинное имя. Сердце любого воина Барсума сожмется, если он узнает, что ему противостоит Джон Картер. Но я не сказал ничего. Я решил проверить, имеет ли он основание хвастать. Он, несомненно, был хорошим фехтовальщиком и, как я и ожидал, очень хитрым и неразборчивым в средствах. Большинство убийц не имеют представления о честной схватке, они просто убийцы. Вначале он сражался довольно небрежно, ведь он был уверен, что легко одолеет меня. Но когда он увидел, что не может этого сделать, он применил несколько трюков и, наконец, совершил непростительный проступок. Свободной рукой он выхватил пистолет. Зная, с кем я имею дело, я все время ожидал чего-нибудь подобного. В тот момент, когда его рука уже направила на меня пистолет, я выбил его меч и ударил его по руке, державшей огнестрельное оружие, почти перебив ее. С криком гнева и боли он отступил, Но я был уже перед ним. Он взмолился о милосердии и закричал, что он не ульдак, что я ошибся. Этот трус повернулся, пытаясь бежать, но я вынужден был сделать то, что мне очень не нравилось, но чтобы осуществить свой план, я не мог оставить его в живых, поэтому я догнал его и пробил ему сердце. Он упал лицом вниз. Я вытащил меч из его тела и быстро огляделся. Никого не было видно. Я перевернул ульдака на спину и концом своего меча начертил на его груди крест. Глава 5. Мозг. Когда я вошел в столовую, то сразу увидел Рапаса, с нетерпением ожидавшего моего прихода. Он выглядел очень самодовольным и презрительным. «Ты точен», — сказал он. «Удалось найти что-нибудь интересное в ночной жизни за Данги?» «Да», — ответил я. «Я хорошо повеселился. А ты?» «У меня был очень удачный вечер. Я установил очень важную связь, и, мой дорогой Вандор, я не забыл тебя». «Очень благородно с твоей стороны», — произнес я. «Да, ты запомнишь этот вечер на всю жизнь!» — воскликнул он и разразился смехом. «Ты должен рассказать мне об этом». «Нет, не теперь», — ответил он. «Это должно пока оставаться тайной. Ты скоро сам все узнаешь, а теперь давай поедим. Сегодня я угощаю, я плачу за все!» Жалкая человекоподобная крыса раздулась от важности, почувствовав себя полноправным членом гильдии убийц. «Хорошо», — согласился я, — «пусть будет по-твоему». Чтобы сделать ситуацию еще более забавной, я заказал самые дорогие блюда, какие только были. Когда я вошел в столовую, Рапас сидел лицом к входу. Когда кто-нибудь входил, я видел, как на его лице выражение ожидания сменялось разочарованием. За едой мы говорили о самых незначительных вещах. По мере того, как ужин подходил к концу, росло нетерпение и раздражение Рапаса. «В чем дело, Рапас?» — спросил я спустя некоторое время. «Ты чем-то встревожен? Ты кого-нибудь ждешь?» Он быстро взял себя в руки. «Не, я никого не жду. Но у меня есть враги. Всегда нужно быть начеку». Его объяснение было достаточно правдоподобным, но я-то знал, что это неправда. Я мог бы сказать ему, что он ждет напрасно, но не сделал этого. Рапас как мог затягивал ужин, и чем дольше это продолжалось, тем больше он нервничал и тем чаще смотрел на вход. Наконец я захотел уйти, но он задержал меня. — «Посиди еще немного, — сказал он. — Разве ты торопишься? — «Мне пора возвращаться, — ответил я. — Я могу понадобиться Фалсивосу. — «Нет, — сказал он. — До утра ты свободен. Но мне нужно немного поспать, — настаивал я. — Ты успеешь выспаться, — сказал он. — Не беспокойся. Но я все же пойду. С этими словами я встал. Он тоже неохотно поднялся. — Я тебя немного провожу, — сказал он. Мы были уже у выхода, когда с улицы вошли два человека. Здороваясь с владельцем, Они продолжали взволнованно обсуждать что-то. «Агенты владыки снова за работой», — заметил один из них. «А что случилось?» — спросил владелец. «На улице Зеленого Горла нашли тело одного из убийц Урджана, а над сердцем у него крест владыки». «Да будет силен владыка», — сказал владелец. «Заданга станет только лучше, если он очистит ее от убийц». «Как звали убитого?» — спросил Рапос с волнением, которое пытался скрыть. «В толпе говорили, что его звали Ульдак», — ответил один из принесших новость. Рапос побледнел. «Это был твой друг, Рапос?» — спросил я. «О, нет!» — ответил Ульсио. «Я не знал его. Идем!» Мы вместе вышли на улицу и пошли в направлении дома Фалсиваса. Плечом к плечу шли мы по освещенным кварталам, прилегающим к столовой. Рапос нервничал. Краем глаза я следил за ним и старался прочесть его мысли, но он был настороже и закрылся от меня. Я часто имел преимущество перед марсианами, потому что мог читать их мысли, а вот моих мыслей они не могли прочесть. Почему так, я не знаю. Чтение мыслей широко распространено на Марсе, но все марсиане в целях безопасности выработали способность закрывать свой мозг. Такой защитный механизм у них стал почти всеобщим. Однако, когда мы вышли на темную улицу, стало очевидным, что Рапос старается идти за мной. Хотя я не мог прочесть его мысли, я догадывался о его намерениях. Ульдак не выполнил поручение, и у крысы появилась возможность прославиться самому и заслужить благосклонность Урджана. Если у человека есть чувство юмора, подобная ситуация немало повеселила бы его, как и меня. Вот я иду по совершенно темной улице рядом с человеком, который постарается убить меня при первой же возможности, и мне необходимо расстроить его планы, но так, чтобы он ничего не подозревал. Я не хотел убивать Рапоса Ульсио, по крайней мере, сейчас. Я чувствовал, что так или иначе сумею использовать его. «Идем», — сказал я. «Почему задерживаешься? Ты устал?» Я обнял его, прижал его руку. Так мы продолжали идти к дому Фалсиваса. На ближайшем перекрестке он высвободился. «Я оставлю тебя здесь», — сказал он. «Я не хочу сегодня идти в дом Фалсиваса». «Хорошо, друг мой. Но, надеюсь, мы скоро увидимся». «Да, скоро. Завтра вечером, может быть, — предложил я. Или еще через день. Освободившись, я приду в столовую. Возможно, там я найду тебя». «Хорошо», — сказал он. «Я ужинаю там каждый день». «Спокойной ночи, Рапос». «Спокойной ночи, Вандор». Он свернул налево, а я продолжал свой путь. Я подумал, что он последует за мной, но ошибся. Вскоре я подошел к дому Фалсиваса. Гамос впустил меня. Обменявшись с ним несколькими словами, я отправился к себе. В ответ на мой сигнал Занда открыла дверь, девушка рассказала мне, что ночью в доме все было спокойно, никто не пытался войти в квартиру. Она приготовила мне спальные шелка и меха. Смертельно уставший, я тут же уснул. На следующее утро, сразу после завтрака, я отправился на дежурство у двери кабинета Фалсиваса. Очень скоро он вызвал меня, спросив: «Ну что? Что было ночью? Сопутствовала ли тебе удача? Я вижу, что ты жив, значит, ты не нашел места встречи убийц». Наоборот, я нашел его. Я был рядом с ними в соседней комнате и видел их всех. «Что же ты узнал?» «Немного. Через закрытую дверь я почти ничего не слышал, а открыли ее лишь ненадолго». «И что же услышал?» «Они знают, что ты нанял меня телохранителем». «Что?» — воскликнул он. «Откуда они могли узнать?» Я покачал головой. «Где-то утечка». «Предатель?» — воскликнул он. Я не сказал ему о Рапосе. Я боялся, что он прикажет его убить, чего мне пока вовсе не хотелось сделать, ведь он мог быть полезен. «Что еще?» — спросил он. «Урджан приказал убить меня». «Ты должен быть осторожен», — сказал Фалсивос. «Тебе лучше не выходить ночью». «Я сумею позаботиться о себе», — ответил я, «и смогу принести больше пользы, выходя из дома и разговаривая с людьми, чем сидя в заперти». Он кивнул. «Я думаю, ты прав». После некоторого размышления он воскликнул: «Я знаю, кто предатель». «Кто же?» — вежливо поинтересовался я тут же. «Это Рапос Ульсио. Ульсио! У него точное прозвище». «Ты уверен в этом?» — спросил я. «Никто другой не может им быть», — ответил Фалсивос. «Кроме вас двоих никто не имеет разрешения на выход. Но мы положим конец этому, как только он вернется. Когда он придет, убей его. Понял?» Я кивнул. «Это приказ», — добавил он. «Смотри, он должен быть выполнен». Некоторое время он сидел молча, и я видел, что он внимательно изучает меня. Наконец он заговорил снова. «По твоему интересу к книгам я понял, что ты знаком с наукой». «Совсем немного», — заверил я. «Мне нужен такой человек, как ты», — заметил он. «Если бы я мог тебе верить, кому можно верить?» Казалось, он думает вслух. «Я редко ошибаюсь», — продолжал он. «Я читал Рапоса как книгу. Я знал, что он невежда и что у него сердце предателя». Внезапно он повернулся ко мне. «Но ты другое дело. Думаю, что можно попытаться. Но если ты обманешь меня...» Он встал и взглянул на меня. Я никогда не видел такого злобного выражения лица. «Если ты обманешь меня, Вандор, ты умрешь такой смертью, какую только сможет изобрести мозг Фалсиваса». «Умирает только один раз», — сказал я. «Но ты будешь умирать долго, если это сделать научно». Но теперь он расслабился, и тон его немного смягчился. Я мог себе представить, как наслаждается Фалсивос, следя за мучениями своего врага. «Я хочу посвятить тебя в мои тайны», — Немного. Совсем немного, — сказал он. Помнишь, что я не просил тебя об этом, — ответил я. Мне и не нужны твои секреты. Риск будет взаимным, — сказал он. Твоя жизнь против моих секретов. Идем, я кое-что покажу тебе. Он повел меня по коридору мимо своей квартиры наверх по пандусу на этаж, вход на который был воспрещен. Мы миновали ряд роскошно убранных комнат, и через маленькую дверь, скрывавшуюся за занавесом, прошли на чердак, находившийся этажом выше. Поддерживаемый лесами и занимая почти всю длину огромного зала, там стоял самый странный корабль из всех, какие мне приходилось видеть. Нос его был эллипсоидным, затем он сильно расширялся в диаметре, а к корме постепенно сужался. — Вот он! — с гордостью сказал Фалсивос. — Дело всей моей жизни, почти оконченной. — Совершенно новый тип корабля, — заметил я. — В чем он превосходит имеющиеся типы кораблей? Он построен для достижения таких целей, которые не под силу ни одному другому кораблю, — ответил Фалсивос. Его скорость превысит человеческое воображение. Он полетит туда, где еще не бывал ни человек, ни корабль. На этом корабле, Вандор, я смогу посетить Турию и Хлорус. Я смогу летать на другие планеты. Удивительно, заметил я. Но это еще не все. Корабль не только сверхскоростной. Я могу заверить тебя, что он выдержит очень высокое давление и предельные перепады температуры. Возможно, Вандор, другие изобретатели достигли того же. К примеру, Гарнал тоже мог сделать это. Но лишь один человек на Барсуме и, несомненно, один мозг во Вселенной смог сделать то, что сделано. И этот человек — Фалсивос. Я дал этому безжизненному механизму мозг. Усовершенствовал его, и через некоторое время после незначительных доделок этот корабль сможет летать самостоятельно. Он полетит, выполнит мое желание и вернется назад. Ты, конечно, уверен, что это невозможно. Ты думаешь, что Фалсивос сошел с ума? Но смотри внимательнее. Он сосредоточил свой взгляд на носу странно выглядевшего корабля, и вскоре я заметил, что корабль медленно поднимается с лесов и повисает в воздухе. Вот он поднял нос, потом корму и, наконец, вернулся на свое место на лесах. Я был поражен. В жизни я не видел ничего более удивительного и не смог скрыть своего восхищения. — Ты видишь? — сказал он. — Мне не нужно даже говорить с ним. Механический мозг, который я поместил на корабле, улавливает мысли. Я просто подумал о том, что он должен сделать. Механический мозг уловил мой приказ и отдал распоряжение механизмам корабля, которыми он управляет точнее, чем любой пилот. Вандор, мне пришлось вести долгую и ужасную битву, чтобы создать этот удивительный механизм. Я вынужден был совершать поступки, которые потрясли бы добропорядочное человечество. Но я верю, что дело стоило того. Я верю, что мое великое достижение стоит тех жизней и страданий, которыми за него заплачено. Я тоже платил дорого. Он отнял у меня то, что я не смог возместить. Я думаю, Вандор, что он отнял у меня человеческие инстинкты, если не считать того, что я смертен. В остальном я такое же создание холодных формул, как этот корабль, лежащий перед тобой. Иногда я ненавижу его, и все же я умер бы за него. Я видел, как умирают из-за него другие, умирают в бесчисленных количествах, а он должен жить. Это величайшее достижение человеческого мозга. Глава 6. Корабль. Я считаю, что в каждом из нас две личности. Иногда они похожи, и расхождение между ними незаметно. Но иногда разница настолько велика, что появляется феномен доктора Джеккила и мистера Хайда. Короткая вспышка откровенности показала, что Фал Сивас как раз таковым и является. Казалось, он немедленно пожалел о своем эмоциональном всплеске и снова перешел к объяснениям технической стороны своего изобретения. «Не хочешь ли ты взглянуть на него изнутри?» «Очень хочу», — ответил я. Он вновь сосредоточил внимание на носу корабля. Вскоре открылась дверь в борту, и оттуда на пол скользнула веревочная лестница. Это было невероятно, как будто работу выполнила призрачная рука. Фалсиво знаком предложил мне подняться по лестнице. Он всегда следил, чтобы никто не шел за ним, потому что постоянно опасался за свою жизнь. Дверь вела прямо в небольшую, комфортабельную, роскошно убранную каюту. На корме кладовые с запасом пищи, достаточным для долгого путешествия, — объяснил Фал Сивас. Там же двигатели, машины, производящие кислород и воду, установки, регулирующие температуру. Впереди контрольная кабина. Думаю, что она больше заинтересует тебя. Он велел мне пройти в маленькую дверь в передней стене каюты. Внутри контрольная каюта, занимавшая весь нос корабля, представляла собой сложную паутину механических и электрических приборов. С обеих сторон носа располагались два больших иллюминатора, похожие на глаза гигантского чудовища. Они и в самом деле были нужны именно для этого. Фал Сивас обратил мое внимание на маленький круглый металлический предмет размером с большой грейпфрут, надежно укрепленный между двумя глазами. От него отходил толстый кабель, разделявшийся на множество изолированных проводов. Я заметил, что многие из них соединялись с приборами контрольной рубки, а остальные уходили в другие части корабля. Фал Сивас выразительно положил руку на этот предмет. «Это сам мозг», — сказал он. Потом он указал мне на два пятна в самом центре иллюминатора. Приглядевшись, я увидел, что они отличаются от остального прозрачного вещества. «Эти линзы, — объяснил Фалсивос, — сконцентрированы в нижней части мозга». Он указал мне на маленькое отверстие в основании сферы. «Они передают мозгу все, что находится вокруг корабля. Мозг корабля действует с точностью мозга человека, даже еще точнее. Это невероятно. И тем не менее, это правда», — ответил он. «Только в одном этот мозг уступает человеческому. Он не может мыслить самостоятельно. Возможно, это и к лучшему. В противном случае он мог бы произвести на Барсуме ужасающее опустошение, прежде чем его смогли бы уничтожить. Корабль оснащен мощными радиевыми пушками и управляет ими со смертоносной точностью, недостижимой для человека». «Но я не видел никаких пушек», — сказал я. «И не увидишь», — ответил он. «Они спрятаны в корпусе. Можно заметить только маленькие круглые отверстия в боковых стенках корабля. Но, как я сказал, единственная слабость механического мозга — делать его таким выгодным помощником человека. До того, как начать функционировать, он должен получить мысленный приказ. Другими словами, я должен ввести в механизм свою мысль как пищу для функционирования. Например, я приказываю ему подняться на 10 футов, задержаться там несколько секунд и затем опуститься на леса. Точно так же я могу приказать ему отправиться на Турию, разыскивать выгодное для посадки место и опуститься. Я могу пойти дальше, приказав, если на него нападут, ответить огнем пушек и маневрировать, чтобы избежать уничтожения или вернуться немедленно на Барсум. Он также оборудован фотокамерами, которые могут сфотографировать поверхность Турии. И ты думаешь, Фалсивос, что он проделает все это? Изобретатель нетерпеливо взглянул на меня. Конечно. Еще несколько дней, несколько небольших усовершенствований. Некоторые детали двигателя все еще не удовлетворяют меня. И корабль будет готов. «Может, я смогу помочь тебе?» — сказал я. «За свою долгую жизнь я немало покопался в двигателях флайеров». Он немедленно заинтересовался и приказал мне выйти из корабля. Он спустился вслед за мной, и вскоре мы уже рассматривали чертежи двигателя. Я вскоре обнаружил, что можно усовершенствовать. Алсивос был доволен, он сразу же оценил мои предложения. «Пойдем со мной», — сказал он. «Мы начнем работать немедленно». Он подвел меня к двери в конце ангара, и через нее мы вошли в соседнее помещение. Здесь, в нескольких прилегающих комнатах, я увидел великолепные механическую и электромеханическую мастерские, но увидел и другое, что заставило меня содрогнуться. В мастерских было много рабочих, все они были прикованы к своим скамьям или к стенам. Лица их были бледны от долгого заключения, а в глазах застыли безнадежность и отчаяние. Фалсивос, вероятно, заметил выражение моего лица, потому что сказал, как бы отвечая на мои вопросы. «Я сделал это, Вандор, и не мог рисковать своими тайнами, ведь они могли сбежать, и раскрыть мои секреты всему миру. А когда все будет готово, ты отпустишь их? Никогда! — воскликнул он. — Когда Фалсивос умрет, с ним умрут и его тайны. Пока он жив, они делают его самым могущественным человеком Вселенной. Даже Джон Картер, владыка Барсума, должен будет склониться перед Фалсивосом. А эти бедняги останутся здесь на всю жизнь. Они должны быть счастливы. Разве не счастье посвятить себя служению величайшему достижению человечества? Нет ничего лучше свободы, Фалсивос, сказал я. Держи при себе свою глупую чувствительность, выпалил он. В доме Фалсивоса для нее нет места. Если ты хочешь быть нужным мне, думай только о цели, забыв средства, которыми она достигается. Я понял, что я ничего не добьюсь, противореча ему, поэтому лишь пожал плечами. — Ты, разумеется, прав, Фалсивос, — согласился я. — Так-то лучше, — сказал он. Он подозвал мастера, и мы объяснили, какие изменения следует внести в двигатель. Когда мы вышли, Фалсивос вздохнул. «Ах, если бы я мог производить механический мозг во множестве! Я убрал бы этих глупых людей. Один мозг в каждой комнате выполнял бы все операции, которыми сейчас заняты 10-15 человек, и выполнял бы их гораздо лучше». Фалсивос пошел в свою лабораторию на том же этаже и сказал мне, что я свободен, и что я должен оставаться в своей квартире и держать дверь открытой, чтобы никто не прошел по коридору к пандусу, ведущему наверх. Добравшись до своей квартиры, я увидел Занду, полировавшую украшение моей одежды, которую мне прислал Фалсивос. «Только что я говорила с рабыней Гамоса», — заметила девушка. «Она говорит, что Гамос беспокоится из-за тебя». «Почему?» «Он думает, что ты нравишься хозяину и боится потерять свою власть. Много лет он обладал здесь неограниченной властью». Я засмеялся. Меня не прельщают его лавры. «Но этого он не знает», — ответила Занда. «Даже если ему скажут, он не поверит. Он твой враг и очень сильный враг. Я только хотела предупредить тебя». «Спасибо, Занда», — сказал я. Я буду следить за ним, но у меня всегда было множество врагов. Я привык быть окруженным ими, так что одним больше, одним меньше, большой разницы не будет. Гамос слишком сильный враг. Он уши Фалсивоса. Я боюсь за тебя, Вандор. Не бойся. Но если это успокоит тебя... Вспомни, что у Гамоса есть свои уши среди рабов. Дай рабыне знать, что я вовсе не хочу смещать Гамоса. «Неплохая мысль», — сказала она. «Но я боюсь, многого этим не добиться. На твоем месте, выйдя в следующий раз из здания, я не вернулась бы. Ты выходил прошлой ночью, поэтому я думаю, что ты можешь уходить и приходить по желанию. Да. Пока ты не побывал на верхнем этаже, и Фалсивос не показал тебе свои секреты, тебе, вероятно, разрешат выходить из здания. Но я уже был наверху, — сказал я. Я видел там много удивительного». Девушка встревоженно воскликнула. «О, Вандор, ты погиб! Теперь ты никогда не покинешь этого ужасного места!» Напротив, я уйду сегодня вечером, Занда. Фалсивос дал на это согласие. Она покачала головой. Не понимаю и не поверю, пока ты не уйдешь. Ближе к вечеру Фалсивос вызвал меня. Он сказал, что хочет поговорить со мной о дальнейшем усовершенствовании двигателя. Разговор затянулся, и я не смог уйти. На следующий день он велел мне руководить в мастерской работами, и я снова не смог уйти. Так продолжалось вечер за вечером, и хотя мне не запрещали выходить, я начал чувствовать себя пленником. Однако меня очень интересовала работа в мастерской, и я не слишком задумывался над тем, как мне уйти. С тех пор, как я увидел чудо-корабль Фалсивоса и выслушал его рассказ об управляющем кораблем механическом мозге, он постоянно занимал мои мысли. Я видел, какие возможности для добрых и злых дел он дает. Если человек, владеющий этим изобретением, добр, он может вызвать неслыханный расцвет Барсума. Но я боялся, что Фалсивос слишком эгоистичен и безумен, чтобы использовать свое изобретение для блага всего человечества. Эти размышления, естественно, привели к вопросу, сможет ли другой человек управлять механическим мозгом. Я решил при первой же возможности проверить, будет ли он повиноваться моей воле. В этот день Фалсивос был в своей мастерской, а я работал с механиками. Огромный корабль находился в соседнем помещении. Я подумал, что теперь самое время для опыта. Бедняги, находившиеся со мной в комнате, все были рабами. Они ненавидели Фалсивоса, им было безразлично, что я делаю. Я был добр с ними и вселял в них надежду. Но слишком многие умирали в цепях, потеряв надежду на освобождение. Они были апатичны и сомневались, что вообще заметили, что я вышел из мастерской в помещении, где на лесах лежал корабль. Закрыв за собой дверь, я подошел к носу корабля и сосредоточил свои мысли на мозге внутри него. Я приказывал ему подняться с лесов и потом опуститься на место, подумав, что если смогу это сделать, то смогу и все остальное. Я не отношусь к слабонервным людям, но вынужден все же признаться, что мои нервы были напряжены, когда я следил за огромным кораблем, гадая, ответит ли он на мои мысленные приказания. Прошло лишь мгновение, но мне оно показалось вечностью. Потом большой корабль, как будто поднятый невидимой рукой, медленно двинулся вверх, задержавшись на мгновение в 10 футах над лесами. Он снова опустился на них. В этот момент за моей спиной послышался шум. Повернувшись, я увидел в дверях Фалсивоса. Глава 7. Лицо в двери. Бесстрастность — единственное следствие уравновешенности. В этот момент я был благодарен своим предкам, наделившим меня удивительной выдержкой, позволившей мне не дрогнуть. Я не знал, зашел ли Фалсивос до или после того, как корабль уже опустился на леса. Если после того, то он опоздал лишь на долю секунды. Лучше было вести себя так, будто он ничего не видел. Так я и поступил. Стоя в дверях, старый изобретатель строго смотрел на меня. — Ты что здесь делаешь? — спросил он. — Изобретение очаровало меня. Оно завладело моим воображением, — ответил я. Я зашел, чтобы еще раз взглянуть на него. Ты не говорил мне, чтобы я этого не делал. Он в раздумье сдвинул брови. Может, и не говорил, но сейчас предупреждаю тебя. Никто не имеет права входить в эту комнату без моего разрешения. Я запомню это, согласился я. Для тебя так будет лучше, Вандор. Я подошел к двери, но Фалсивос преградил мне дорогу. Подожди, сказал он. Может, ты проверял, повинуется ли мозг твоим командам? Откровенно говоря, да, ответил я. Я подумал, много ли он знает, много ли видел. Возможно, он играет со мной, оберегая свое знание, или, может быть, только подозревает и хочет убедиться в своих подозрениях. «Ты пытался проверить, действует ли он по твоей команде?» — спросил он. «Кто, включая глупцов, увидев это изобретение, не подумал бы об этом?» «Верно!» — согласился он. «Это совершенно естественно. Ну что, удалось тебе?» Глаза его сузились в две зловещие щелочки. Казалось, он хочет заглянуть внутрь меня. Несомненно, он пытался прочесть мои мысли, но это было невозможно. Я махнул рукой в направлении корабля. «Разве он сдвинулся хоть на дюйм?» — спросил я со смехом. Мне показалось, что я вижу удовлетворение на его лице и почувствовал уверенность в том, что он ничего не видел. «Интересно, однако, проверить, сможет ли другой мозг, кроме моего, управлять механизмами», — сказал он. «Допустим, ты попробуешь. Чрезвычайно интересный опыт. Я рад принять в нем участие. Что я должен делать?» «Это должна быть твоя собственная мысль. Если ты передашь мою мысль, мы ничего не сумеем проверить». «Нет ли опасности, что я невольно поврежу корабль?» — поинтересовался я. «Думаю, что нет», — ответил он. «Тебе трудно осознать, как видит и мыслит сам корабль. Конечно, его зрение и мыслительные процессы чисто механические. Могу сказать, что именно благодаря этому они много точнее. Ты можешь приказать кораблю покинуть это помещение. Он не в состоянии будет сделать этого, поскольку большая дверь закрыта. Он может приблизиться к стене здания, но глаза увидят препятствие, передадут информацию в мозг, а мозг придет к логическому умозаключению. Он остановит корабль или, что более вероятно, прикажет ему поворачиваться так, чтобы глаза могли поискать безопасный выход. Но посмотрим, что ты сможешь сделать». Я не собирался давать знать Фалсивосу, что могу управлять его изобретением, поэтому старался думать о чем угодно, только не о корабле. Я вспомнил виденные мною футбольные матчи, бои боксеров, вспомнил 18-й конкурс красоты в 1893 году в Чикаго. Короче говоря, я думал обо всем, кроме Фалсивоса и его изобретений. Наконец я повернулся к нему с жестом разочарования. «Ничего не получается», — сказал я. Он явно испытал облегчение. — Ты умный человек, — сказал он. — Если он не повинуется тебе, можно считать доказанным, что он слушается только меня. Некоторое время он о чем-то думал, потом выпрямился, посмотрел на меня, и его глаза вспыхнули демоническим огнем. — Я буду хозяином Барсума, — сказал он. — А может, ты всей вселенной? — При помощи этого изобретения? — я кивнул в сторону корабля. — При помощи идеи, которую он символизирует, — ответил он. — При помощи механизмов, снабженных искусственным мозгом. Будь у меня богатство, я создавал бы мозг в огромном количестве. Я смог бы поместить его в маленькие флайеры. Я дал бы им возможность двигаться по воздуху и по земле. Я дал бы им руки. Я снабдил бы их оружием. Я посылал бы их на завоевание мира. Я послал бы их на другие планеты. Они не знали бы ни страха, ни боли. У них не было бы надежд или чувств. Ничто не мешало бы им служить мне. Они выполняли бы мою волю и добивались бы цели любой ценой, вплоть до самоуничтожения. Но их уничтожение не принесло бы пользы моим врагам. Огромные фабрики производили бы их быстрее, чем они уничтожались бы. Понимаешь ли ты, чего я смогу достичь? Он подошел ко мне ближе и заговорил почти шепотом. Первого механического человека я создам своими руками. И уж потом поручу ему производить себе подобных. Эти механические люди станут рабочими на моих фабриках. Они будут работать днем и ночью, без отдыха, производя все больше и больше себе подобных. Подумай, с какой скоростью они будут изготовляться. Я попробовал представить себе, такая возможность поразила и испугала меня. Но это... «Потребует огромных денег, — сказал я. — Да, огромных богатств, — повторил он. И для того, чтобы приобрести эти богатства, я и построил этот корабль. Ты собираешься напасть на сокровищницы больших городов Барсума? — с улыбкой спросил я. — Нет, — ответил он. Гораздо большие сокровища становятся доступными человеку, владеющему этим кораблем. Разве ты не знаешь, что говорят нам спектроскопы о богатствах Турии? Я слышал, но никогда не верил этому. Эти рассказы слишком фантастичны, — ответил я. Тем не менее, это правда, — заметил он. На Турии